Николай обомлел, сидевший с ним рядом, уже не обращая внимания на привычную сосущую легкость в желудке, на слабость в ногах и руках, внезапно растянул толстые бледные губы в улыбку. Эх ты, Егорка! — заговорил он быстро и возбужденно. Эх ты! Давай патроны вместо пуль дробью набьем помельче, пули вытащим, а дробь туда тряпочкой заткнуть. Да и туда! Вот тебе! Егор недоверчиво покачал головой. А как винтовку рванет? Не рванет. Мелко-мелко рубить будем. Хочешь, я сам первый ударю. И всегда могу стрелять, а? Не боюсь. Ей-богу, не боюсь. На следующий день они вынули из 30 патронов пули, отсыпали понемногу пороху и набили их мелко рубленной проволокой. Дробь, по настоянию Николая, примеривали, не велика ли, просыпая через ствол карабина. Приготовив все еще с вечера, они ушли к болотам на заре. Егор мог подсмеиваться беззлобно над хилостью и слабостью брата, но он давно уже знал и чувствовал, что Николай намного способнее его в учении или в таких вот делах, как это, с дробью. Ни бабка Авдотья, ни мать не знали о карабине, о запасе патронов к нему, хватившем бы лет на 20 при самом интенсивном его использовании, да и о других трофейных секретах братьев. У них был в саду устроен свой тайник, и они, хотя и неосознанно, но всегда верно использовали инстинктивный страх матери и бабки Авдотьи перед всякими непонятными вещами, связанными с войной и смертью. Ни Ефросиня, ни бабка Авдотья ни за что бы не решились взять в руки хотя бы отработанную патронную гильзу. Из-за слабости Николая до Слепнинских болот, так называли в окрестностях многочисленные лесные озера в Слепнинских лесах, в разливе каждую весну затоплявшие огромные пространства, братья долго, часа три, шли по полями, уже 2 года необрабатываемыми, еще не совсем просохшими. Егор нес карабин, Николай двигался следом и уже начинал жалеть, что пошел. Ноги подламывались в коленках, в суставах иногда вспыхивала острая боль, тяжелые немецкие сапоги обрастали пластами грязи, и ее то и дело приходилось очищать. Николай шел теперь из-за одного упрямства, хотя Егор несколько раз, приостанавливаясь, предлагал ему вернуться. Они с трудом пробирались друг за другом по бурьянам и через овраги, по хорошо знакомой Егору дороге. Николаю было трудно, и хотя он знал, что Егорка, который что-то насвистывал на ходу, здесь ни при чем, часто глядел в затылок брату с тяжелой недетской обидой. «Что ж я виноват, если есть нечего, силы потому и нету», — думал он, сосредоточенный только на своем желании не отстать от брата и не показать ему своей крайней слабости. Хорошо бы сегодня добыть какую-нибудь утку, а то ведь не помнишь и запаха мясного, вот бы мать и бабка обрадовались. Где-то продолжается большая война с самолетами и танками, Аленка с Иваном где-то пропали, и батя. А здесь война уже кончилась, даже не слышно, как гремит. Только всюду битые танки остались, мин, снарядов сколько хочешь. В осиновых хуторах уже второй раз на минах подрываются. Говорят, одни клочки остаются, и хоронить нечего. А на том краю, говорят, большие ребята в лесу пулемет с противотанковой пушкой припрятали. Ходят туда стрелять. Вот бы самолет целый где найти, научиться летать, да куда-нибудь в богатое место и сесть, нагрузить самолет колбасой, булками белыми. Что такое колбаса и белые булки, Николай представлял довольно смутно, как нечто необычайно вкусное и дорогое, а затем и назад домой, сесть на огороде возле землянки. Вот бы все сбежались, и старые, и малые, в каждой бы руки по кругу колбасы и по булке. Вот это говорили бы Колька Дерюгин. Мал да удал, смотри-ка, и самолет нашел, и справился. Чудо! А бабка Авдотья больше бы всех радовалась. Ее заботами и лаской все у них в семье и выросли, и держатся. И батя повернулся домой, похвалил. Хотя за постоянным голодом он и вспоминается редко. а хочется его увидеть. Вот так иногда оборвется, захолодеет от этого ожидания в груди. Мысли у Николая путанные, ребяческие, в них мешается с ясной, зрелой тоской, но они помогают ему идти, и ноги устают меньше, и в голове становится яснее, а поля все так же тянутся по сторонам, и солнце поднимается выше, пригревает уже по-настоящему, каким-то иным, новым светом озаряются холмы и лощины, над провалами заполненных водой оврагов чувствуется какая-то сумрачность, но весну уже ничем не перешибить. Изумрудная зелень рвется и светит сквозь прошлогоднюю бурую травку. На пути иногда совсем из-под ног взлетают и зависают в небе хохлатые чистоголосые жаворонки. Николая в который раз поражает не песня жаворонка, а его способность подниматься отвесно вверх и висеть в одной точке над землею. Николай понемногу забывает об усталости и голоде и уже поспевает за Егором без особых усилий и только досадует на топкие места. Их то и дело приходится обходить, их много. Николай подумал, что места с утками можно было найти и поближе, но говорить этого Егору не стал, все равно теперь нужно было идти. Уже и лес надвигался все ближе, какие-то голубоватые цветки встречались под ногами. Да и стрелять близ села нельзя, в сельсовете услышат, могут и поймать, и тогда карабина больше не увидишь. В лесу кое-где еще не растаял грязный ноздристый снег, похожий больше на крупную серую соль в больших кучах. В лесу сразу же по голым высоким вершинам почувствовался ветер, и легкий гул еще больше приободрил братьев. Они минут пять посидели на сухой опушке. Николай повернул лицо к солнцу. Сквозь плотно сжатые веки рвался сияющий золотой поток с сизой блестящей рябью. И от него вскоре заломило в голове. Отвернувшись, Николай первое время ничего не видел. Затем его внимание привлек старый большой пень, густо усеянный муравьями. Очевидно, они выбрали его для жилья и начали строительные работы. На пне, на самой середине, уже возвышалась остроконечной шапкой куча нанесенного муравьями лесного сора. «Ну, еще версты две», — сказал Егор, выдергивая из земли пробрызнувшие кое-где острыми зелеными иглами ростки дикого лука и отправляя их в рот. «Сегодня нам должно повезти». «Вот так сердце и гудет, гудет, гудет, как барабан». Николай ничего не сказал. Серые глаза его диковато блеснули. Он долго вздохнул. «Чур, я первый стрельну», — потребовал он. И Егор не стал спорить. Николай хорошо стрелял. Гильзы набить дробью придумал он. «Пусть первым и ударит». Этот ветреный и солнечный день братьям запомнился надолго, и особенно Николаю. Уже собираясь идти дальше, Егор вдруг заявил, что все-таки он уже не раз стрелял и знает здесь каждую кочку, и ему, скорее всего, повезет. Егор рассуждал в соответствии со своим медлительным и спокойным характером, степенно и веско, и от того, что в его рассуждениях чувствовалась сила и правота, Николай впервые за всю свою недолгую жизнь почувствовал к брату какую-то слепую, горячую ненависть. У него даже глазам от нее горячо стало. Он не знал, как это получилось, но он схватил лежавший на земле карабин и стал кричать что-то невразумительное. Из его крика Егор только и понял, что он сам хочет стрелять, что он не хуже его Егора, и что никакой он не больной, а здоровее всех, и пусть лучше никто к нему не суется. Егор сначала хотел отнять у него карабин. Он был сильнее и знал это, но чувство злобы, звучавшее в словах Николая, горело и в его сузившихся резких глазах. Оно словно оттолкнуло Егора назад, и он, растерянно и удивленно потоптавшись, повернулся и зашагал дальше. «Сбесился», — бросил он Николаю на ходу. Тот, судорожно сжимая карабин в потной ладони, только засопел, ему уже было стыдно. И когда потянулись, холодно сверкая тихие озера, и он сам хотел предложить Егору стрелять первым, но не смог пересилить себя. Уже через несколько минут они оба забыли об этой мимолетной стычке. Уток было действительно много, и, пользуясь прикрытием из густых кустов и прошлогоднего сухого камыша, к ним можно было подбираться совсем близко. До этого в Соловьином лагу Николай много и часто стрелял по разным бутылкам, банкам, а то и просто в кусок доски. Братья Дерюгины, как и многие другие их сверстники из Густищ, да и ребята постарше, облюбовали Соловьиный лог и уходили туда по своим рискованным делам от вездесущих материнских глаз. Но теперь, когда они, подобравшись к одному из озер, увидели сквозь густо разросшийся ивняк целую стайку штук 8 крупных красивых уток, и почти у самого берега у Николая перехватило дух, и он судорожно дернул головой, мучительно краснея от усилия удержать внезапный кашель, и сильно побледнел. Рядом отчаянно, еле слышно зашипел Егор с умоляющими глазами, а затем показал кулак. Николай с красным возбужденным лицом нашел удобную старую ветку ивы, положил в ее изгиб ствол карабина и, стараясь не дышать, стал целиться. Он видел плавающих в шагах в 10 уток, словно в тумане, и медлил, все водил вслед за ними стволом карабина, пережидая слабость и туман в голове. «Стреляй!» — не выдержав, прошипел сзади Егор, и Николай скорее угадал, чем услышал его слова. От мысли, что он не попадет, а Егорка зло попотешится над ним, Николай совсем раскис и хотел отдать карабин брату, но в последний момент что-то жестокое и властное проступило в его резко побелевшем лице.